Однако, увидев нас, резко замолк и побледнел. Ну да, распаханное пополам лицо Нагата никого равнодушным не оставит. Хотя и сам блондин имел вид весьма побитый. Его левая рука висела плетью и виднелся зарастающий глубокий рубец под мышкой. «Займись ранеными и пленным, брат», — тихо попросил я его. «Разбирать бой и решать, кто и где поступил неправильно, будем позднее». Наруто отвел глаза и исчез, переместившись к набитой людьми и сильно выросшей водяной тюрьме Забузы. Там оказалась вся команда, что отправилась сегодня со мной, убитые и раненые. На ногах осталось лишь Мизукаге и Джирая. Что ни говори, но объемы чакры решают, ведь объем – это и скорость восстановления, в конце концов. Судя по всему, Джирая еще и пилюли Акимичи употребил, дающие восстановление энергии. Я не брал их, хотя мне предлагали. Как же, Узумаки, у меня в печатях дофига чакры. Тьфу, дурак был. Если смотреть объективно, то мы победили. Треххвостый за нами, силам облака нанесен урон, так как я убил двоих новых джинчурики, взял в плен еще одного. Со всех сторон молодец. Переведя взгляд на дрожащие руки, исходящие вонючим потом, попробовал сжать кулак. Не вышло. Джирая, слабо махнув нам ладонью, подхватил на руки раненого Итачи и исчез в крыльях. Учихе опять не повезло, да и не невезение это. Его шаринган сильный, с интересными способностями, но у паренька маловато чакры. Его стезя, тайные операции и тихие устранения, никак не бои на выносливость. К нам дошагала Теруми, уже отправившая своих людей домой эвакуационными печатями. Выглядела она не очень. В обрывках бронежилета, с трудом скрывающих грудь, рваных колготках из сетки и резаной раной на правом боку, а также наливающимся синяком наполовину лица. Упав на камень возле нас, устало спросила: «Треххвостого точно забрали?» «Да», — ответил вместо меня Нагата. «Карин доставила свиток с ним, осталось лишь запечатать нормально. Ты захватил их джинчурики. Сможешь повторить их печать, чтобы треххвостый не развеялся при смерти сосуда?» «Да, там и повторять ничего не нужно, ведь девятихвостый не умрет, если убить Наруто», — откликнулся я. «Хорошо», — бледно улыбнулась женщина. «Не зря мои люди сегодня погибли. Вы можете доставить меня домой? Совсем нет чакры». Я посмотрел на Нагата, он посмотрел на меня, и мы одновременно поморщились. Не знаю, как у него, а я выгреб вот совсем все. У меня крылья сдохнут за пару часов, если я не подпитаю печать. А все, сейчас как-то производимое телом, моментально уходит на лечение. Я даже встать не смогу. Хорошо, что в этот момент рядом с нами появилась Карин. Оглядев нас троих, она молча бросилась ко мне. В организм потоком хлынула ее чакра, заполнив резерв наполовину. Аналогично она поступила с Нагата, только еще и пару минут поработала мистической ладонью, стянув рубцы в страшновато выглядящие шрамы, после чего присела на колени возле Теруми, водя над ней горящей зеленым ладонью. Тут она задержалась дольше, явно повреждений нашлось больше, чем видно. В итоге, еще и поделилась чакрой, кажется, вместе с целебным компонентом. Я события фиксировал уже с трудом. Ее сила приятно согревала тело изнутри, латая многочисленные повреждения. Мизукаге что-то прошептала сестре, и они исчезли. Нагата уже бодрее пошевелился, отпил воды из появившейся в руках фляжки и дал ее мне. Я протянул руку, точнее, попробовал. Конечность вяло поднялась и упала обратно. «Да ты совсем плох, Ясуа», — встревоженно нахмурился соклановец, уже внимательнее смотря на меня Риннеганом. «Давай отправимся к Юмика». Подняв меня на руки, он активировал крылья, и, после пару коррекций, мы оказались в сортировочном бункере, где дежурили медики, в том числе и мама. Едва увидев меня, она, даже не активируя бейкуган, скрипнула зубами. Губы сжались в бешенстве, но она глубоко вдохнула и, подержав в легких воздух, выдохнула почти без злости. «Опять врата, сын, я ведь просила тебя, не ругай его, Юмика, другого выхода не было», укладывая меня на каталку, попросил женщину Нагата. «А ты там на что был, бог шиноби?» Едко поинтересовалась мама, сканируя мой организм мистической ладонью. «У сына еще от седьмых врат организм не восстановился, а тут опять сразу пятые, как я вижу. Резервы выработаны до конца, у него и чакра в ближайшие пару дней восстанавливаться не будет. Иначе бы его убили, а потом и нас, там все по краю шло. У тебя глаза бога, резервы чакры, как у Биджу. Почему ты проиграл? Почему не убил их всех?» Нагата сжал челюсти, так, что заходили желваки под кожей, явно желая ответить не по-доброму, но сдержался, буркнув: Я домой, успокоишься, поговорим. В палату к Джерея его, скомандовала мама одному из медиков. Капельницу поставить. Процедур больше никаких не нужно, сама сделаю. Удивительно, но я не терял сознание. Дождался, пока меня переложили на кровать, выпил воды из поднесенной к губам чашки. И только тогда обратил внимание на, всего в бинтах, Джераю поглядывающего с соседней койки. Когда медик нас оставил, учитель почесал бинты на груди и с кислой ухмылкой поинтересовался. «Ну как тебе настоящий бой, юный гений?» Я вяло шевельнул ладошкой, не имея сил ответить. В одном он оказался прав еще тогда, когда мы обсуждали войну очень давно. Если все так пойдет и дальше, то элита быстро закончится, вырезав друг друга. Войну же закончат генины, едва способные держать в руке куны, и тот из сильных шиноби, кто окажется достаточно вынослив, чтобы пережить постоянные мясорубки. Я по-новому посмотрел на Беловолосого, всегда изображающего придурковатость шиноби. Знал ведь, что он пережил две мировые войны. Но вот действительно понимать пройденный им путь стал лишь сейчас, на себе ощутив серьезный и долгий бой. Это насколько Джирая живучая и удачливая тварь. Однако, ведь даже юного гения учих, в итоге, из боя вынес Беловолосый почти старик, а не наоборот. «Мамочка, куда я попал? Как мне пережить бойню самому и провести без потерь свою семью? Где взять не столько силы, а мешок удачи?» Глава 32. Бесконечный океан мягко нес свои воды под ласковым солнцем, накатывая волнами мне на ноги. Немного позади дремал Курама, восстанавливаясь после боя с Восьмихвостым. Он довольно сильно потратился, пусть, как оказалось, Гьюки явился на бой еще более ослабленным. Создание искусственных биджу не прошло даром для него, монстр отдал много чакры. Как узнали менталисты у пленного, при создании монстров за основу берется призывное животное, в которое запечатывается огромный объем чакры биджу вместе с чакрой будущего джинчурики. Обычно, сразу нескольких человек на случай смерти одного из них в бою. А потом, когда в несчастного зверька проникает чакра монстра, и он уже находится на грани смерти, его подпитывают природной энергией. Зверь начинает мутировать, пока не установится шаткий баланс чакры. Происходящее дальше пленник рассказать не смог, знает лишь, что, в итоге, чакра биджу полностью берет верх, а следом в животное вливают астрономическое количество природной энергии, позволяющее ему завершить эволюцию, став существом из чакры, причем, уже имеющим сродство с будущим сосудом, которому не нужно привыкать и выстраивать взаимоотношения с монстром. После, опытные джинчурики облака научат создавать покров, и шиноби готовы к бою. На данный момент враги создали около 4 десятков тварей. Да, они слабее исходной девятки, в основном, из-за молодости. Однако на покров одного хвоста их хватает. Создавали бы и дальше, но возник реальный дефицит природной энергии для поддержания жизнедеятельности монстров. Вероятно, если расселить их по всей планете в местах, полных жизнью, экосистема справится. Но в условиях, когда они должны постоянно воевать, на землях, осушенных от энергии, возникают проблемы. Проект признан полностью успешным, но приостановлен. При этом, сбор природной энергии в удаленных местах планеты продолжается, и на что она пойдет, пленник не знает. 40 человек. Я убил двоих, потратив всю плазму. Пусть за два боя, но очень показателен уровень затрат. А в условиях войны, когда каждая капля чакры на счету, непонятно, когда получится восстановить технику. И необходимо ли оно вообще, не лучше ли поработать в сторону пробивной способности? Смысл заливать километры площади огнем, когда нужно уничтожить высокомобильную и прочную цель? Если подумать, то лучше усилить сферу молнии. И, на крайний случай, Расинган. Конечно, площадные техники должны быть, однако оружие это специфическое, явно не рядовая лошадка войны. Только вот как сражаться с противником сейчас, врата ведь не вариант даже для Узумаки, как оказалось. Требования к покрову молнии волшебным образом не снизились, не та техника, которой можно массово обучить людей. Впрочем, по поводу покрова, Курама, что скажешь про ваш режим? Есть мысли, как нам его повторить? Поинтересовался, повернувшись к монстру из чакры. Дрогнуло одно ухо, лениво приоткрылись глаза, и девятихвостый пророкотал. Ты слишком любишь раскладывать техники на элементы, Узумаки. Покров биджу, не про математику, а про волю, эмоции и силу. Если тебе хочется точных параметров, то нужна большая плотность чакры на минимальную площадь. Человек не сможет контролировать такой объем силы одномоментно. Так уж никто и не сможет, быстро прикинув объемы чакры в уме, поднял бровь я. В том числе Нагата, он близок, неохотно признался Лис. Хотя и для него выйдет предельное напряжение силы контроля, сражаться не сможет. Разве, а если помочь клонами? Лис раздраженно взмахнул хвостами, вызвав шквал ветра. Попробуй, Узумаки. Но вы замахиваетесь на техники, не предназначенные для людей. А зачем иначе нам глаза бога, Курама? Лис раздраженно рыкнул и прикрыл веки, всем видом показывая, что разговор его утомил. Ну и ладно. Я задумчиво поболтал ногами в накатившей волне, сидя на камне. Он прав, я слишком стремлюсь разложить все свойства чакры по полочкам, определить суть техник ради возможности обучения других людей. Во многом, такой подход полезен и дает результат, что видно по нашим печатям. Но личная сила шиноби, это немного другое. В конечном счете, важна лишь чакра, ее контроль и такое зыбкое понятие, как сила чакры. Ведь покров биджу, к примеру, не ускоряет как таковые нервные импульсы в теле человека, не форсирует работу внутренних органов. Он просто и без затей ломает реальности поток времени. У техники есть недостатки. Покров демона ситуативен. Если я ускоряю скорость работы нервной системы в 7 раз, используя покров молнии, это стабильно. А вот аура биджу может быть как медленнее, так и быстрее для субъективного времени пользователя, так же как и силовые и прочностные характеристики. Техника, как и монстр, ей на самом деле управляющий, подстраивается под угрозу. Одна радость в этой войне, мы не проигрываем. Ставка на массовость режима и свитков сработала. Пока произошла пара столкновений на границах дождя и травы, и пусть поле боя осталось за камнем, когда они подтянули джинчурики, их потери среди бойцов, не имевших покрова, оказались намного выше. Собственно, у нас умерло в тех столкновениях всего 2 человек, а у них минимум 2 десятка. У них нет столько эвакуационных печатей, режима мудреца и хорошего запаса свитков у каждого чунина или генина. Они вложили все усиления в элиту. Однако веселой резни беззащитных слабаков не вышло. Стоило джинчурики появиться на поле боя, наши шиноби невысокого ранга ушли эвакуационными печатями. Тратить на каждую команду свиток блокировки перемещения не выйдет. Поэтому, после того, как ушли чунины, туда крыльями прибыла сборная команда джонинов, сумевших ранить 3 джинчурики. В итоге, наши отступили, пусть и с ранениями, зато без жертв. С обеих сторон без жертв среди элиты, на джинчурики эвакуационные печати собственного производства враги не жалеют. Гайс Какаши ругались, что так вышло, но обещают в следующий раз хотя бы одного уничтожить. Может и получится, они товарищи довольно опытные. Хмыкнув, я спрыгнул с камня, когда отошла волна, и, подхватив стоящие рядом сандалии, неспешно потопал домой. Тяжеловато, еще не поправился до конца. А ведь если бы не активировал врата, уже давно в порядке был. Перед домом тренировалась Хината, плавно прокручивая ката из мягкого кулака. Красиво. Особенно приятно смотреть за ее тренировками с Риннеганом. То, как гармонично движется чакра, вторя движением, завораживает. Идеальный контроль. Он позволяет ей творить удивительные вещи в ближнем бою, прыгая намного выше потолка. Жаль, иногда нужна тупая мощь и мастерством ничего не решить. Джинчурики как раз из таких врагов. Смотря, как концентрируется чакра в нужных местах, я задумчиво почесал шрам на щеке. Хината, слушай, а сколько чакры ты можешь вложить в один удар? Она как раз выдохнула, нанеся удар и закончив упражнение, так что я ей не помешал. Девушка сделала глоток воды из стоящей недалеко бутылки и присела на лавочку. С этим тебе к Цунаде и Сакуре, Ясуакун. Мягкий кулак никогда не предназначался для грубой силы, для защищенных целей у меня есть другие техники. С этими словами на ее ладони собрался Расинган. Правда, практически моментально исчез, растворившись в исходной чакре и втянувшись обратно в тело. Идеальный контроль формы чакры, как у всех Хьюга. Для нее любимая техника Наруто элементарна. Их ударная техника не дает скорости, а вот ты можешь двигаться намного быстрее, чем обычно, когда выполняешь 8 триграмм, Хината-тян. Контроль чакры, Ясуакун, улыбнулась Хьюга. Огромным количеством тренировок достигается эффект, когда тело движется по заложенной программе. Это не то, что можно повторить. Ты ведь и сам знаешь. Знаю, вздохнул я. Но мыслей особых нет, вдруг подскажешь чего. Она все с той же спокойной улыбкой задумалась ненадолго, а потом поинтересовалась. Как ты видишь такую технику? Точно не стихийная, с невысокими требованиями к контролю. Просто не понимаю, как подступиться. Она должна давать усиление, еще, в идеале, сильнее улучшать реакцию, скорость прохождения нервных импульсов. И если усиление реально добиться большим количеством сжигаемой чакры, то вот со скоростью восприятия сложности. Ясуа-кун, как, по-твоему, вообще, люди создают новые техники? Выслушав меня, негромко спросила белоглазая девушка. Думаю, ты свято уверен, будто создаются они исключительно глубоким пониманием чакры, верно? Почесав в затылке, кивнул, потихоньку начиная понимать, куда она клонит. А ведь сам ты изобрел свою сферу молнии практически случайно, на стыке знакомых техник. Так их всегда и создавали, где-то подсмотрели принцип, что-то получилось интересное на тренировках, ошиблись в печатях. Ни одна техника не создается с нуля. Покров биджу, не совсем техника, хината, да, но тебе и не нужно повторять именно его. Посмотри, какие есть среди известных приемов, как их можно изменить для получения сходного эффекта. Посоветуйся с третьим Хокаге, в конце концов. Хм, задумчиво протянул, обдумывая ее слова. В них есть смысл, хотя бы в необходимости напрягаться не мне одному. Загоревшись идеей, я попросил девушку. Доставишь меня к нему? Прямо сейчас? Вскинула бровки Хьюга. А зачем тянуть? Я все равно не боец в ближайшие дни. Стоит пообщаться. Жди, сначала я в душ. Подскочив, она и правда умчалась в дом, оставив меня одного думать над техникой. Действительно, мне шашечки или ехать? Есть техника трансформации, например. Почему бы не превратить нервную систему в нечто иное, или немного изменить ее свойства? Если уж на то пошло, выделить ускорение нервных импульсов молнией в отдельную технику. Пусть не совсем нужный мне эффект, но и в таком виде техника спасет жизни многим, у кого есть нужная стихия. Я сходу три десятка человек вспомню, а если подумать, то и еще много кого. Стоило бы, конечно, подождать, пока смогу пользоваться чакрой, но тогда и времени не будет на творчество и разговоры. Нацепив обувь, хмыкнул, смотря на голые пальцы ног. Сколько лет ношу сандалии шиноби, все равно забавно. Тем не менее, она очень удобна и прекрасно позволяет высвобождать чакру. На пороге появилась Хината, нацепившая свежую одежду и бронежилет. Торопливо пройдясь гребнем по еще мокрым после душа волосам, крикнула: «Отправляемся!» «Не нужно было так торопиться, Хината-тян», усмехнулся я. Она не ответила, лишь взяла меня за руку, и мы оказались над лесом в паре километров от Конохи. Доля мгновения свободного падения, и я ощутил, как меня окутывает чужая воля и чакра, трансформируя вместе с собой. По краям зрения мелькнуло зеленым и голубым, и мы появились у ворот деревни. «Вечером кто-нибудь тебя заберет, Ясуа-кун». С этими словами Хината исчезла, оставив меня в одиночестве. Оглянулся вокруг, кивнул малознакомому дежурному у ворот, и неспешно пошел в сторону квартала Сарутоби. Пусто здесь. Там, где раньше кипела жизнь, можно встретить разве что несколько человек. Раскланиваясь и здороваясь со знакомыми по пути, дошагал до точки назначения и позвонил в колокольчик. Дверь открылась сама собой, и я вошел в их квартал. Судя по чувству чакры, старик за домом. Обойдя особняк, увидел его на открытой веранде в кресле, с книгой на коленях и трубкой в руках. «Сарутоби-сан», — поклонился я. «Проходи, присаживайся, Узумаки-кун», — указал он на плетеное кресло слева. «Какими судьбами? Нужен ваш совет по техникам. Очень уж мне не нравится использовать врата. И что ты придумал?» Поднял бровь третий, делая небольшую затяжку ароматным дымом. Выглядел он не очень хорошо. Глубже морщины, заметнее стали старческие пятна. Несмотря на доступ к лучшей медицине из существующих, слишком уж у старика оказалась бурная юность. Я ведь тоже могу, в теории, прожить до 200 лет и больше, у меня довольно сильная чакра, особенно после применения аватара. Если бы каждый бой не заканчивался больницей, так и он оставил здоровье на полях сражений, а далее взвалил на плечи ответственность за селение. Хирузин, разумеется, совершил немало ошибок, но, а кто бы на его месте не совершил, я уж так точно да. Думаю, ему меньше всего нужна моя жалость, и я начал неспешно излагать свои мысли по поводу покрова и чем бы его заменить. Он меня молча слушал, изредка уточняя некоторые моменты, скурив трубку, а потом смакуя принесенный гражданской служанкой чай. И когда я выговорился, заметил: «Это не будет быстро, даже если мы используем твой ринниган. Хотя идея с трансформацией мне нравится. Главное начать. Правда, не знаю, сколько времени смогу уделять, когда вернусь в строй. Но ведь именно для этого ты и пришел ко мне, Иисуа. Почти незаметно усмехнулся старик. Я развел руками. Ну да, а кого еще попросить? В бой старик не ходит, преподает у старших курсов академии как раз стихийные преобразования и печати. И правильно, лучше его способности использовать так, чем он геройски умрет. Я посмотрю, что можно сделать. С тебя, как поправишься, помощь Ринниганам, глаза сократят нам время. Спасибо, Сарутоби-сан. Не благодари, мы еще ничего не создали, отмахнулся погасшей трубкой старик. Мы долго еще общались, прикидывали варианты, пока, ближе к вечеру, на меня не навалилась слабость. Несколько раз в пылу разговора он складывал печати, демонстрируя элементы техник, а я активно использовал Ринниган и сжег всю чакру, полученную утром от матери. Своя энергия восстанавливается едва-едва, уж точно меньше, чем нужно для поддержания глаза. Поэтому появление Карин, подпитавшей меня силой и доставившей домой, пришлось очень кстати, как и последующий ужин, и крепкий сон. Восстановление заняло еще почти неделю, которую я проводил у Сарутоби, пытаясь определить суть будущей техники. По сути, это трансформация с мерцанием и клонированием вместе, так как думает вместо человека клон, связанный с измененным телом и ускоренной чакрой. Наверное, работать будет. Потом, сейчас у нас получилась техника на сотню ручных печатей, работающая весьма криво. Третий пообещал заняться доведением до ума. Ну а мне требовалось возвращаться на фронт, если так стоит называть наши разборки, само собой. Шиноби слишком мало, чтобы контролировать тысячи километров территории. Конечно, прямой границы у нас нет ни с камнем, ни облаком, но просочиться сквозь ту же страну дождя сложности не составит, особенно с учетом имеющихся там сочувствующих камню. Нагата отправился в дождь, ведет их силы в бой и обеспечивает лояльность, хотя отчасти он просто купил подчиненных эвакуационными и медицинскими печатями. Подобное планировалось давно, и корневая печать имелась заранее, он только поставил пользователям. По словам пленного, в облаке успели обучить полету бога грома 9 человек, вероятно, в камне не сильно больше. Совсем большие силы не перекинешь, но определенную мобильность обеспечить возможно. Это лишний раз подтверждает, что война шиноби достаточно специфическая, особенно с повышением доступности пространственных техник. Сильный боец, если не будет экономить чакру, способен добраться до Конохи за несколько часов, и перехватить его практически нереально. А что мешает ему взять с собой маяк для пространственной техники? Полностью прикрыта сенсорами Коноха с окрестностями, слабее пары крупных городов, резиденция Даймё. Вопрос о полном контроле всех рубежей никогда не ставился, этим вообще гражданская власть занимается в силу экономических интересов. Да, есть и были шиноби, часто берущие миссии на границах, но их роль выслеживать конкретные случаи контрабанды или бандитизма, а не патрулировать тысячи километров рубежей страны огня. Нас слишком мало. Чтобы как-то контролировать границу немаленькой страны, необходимы сотни очень высококлассных сенсоров. Столько нет ни у одной деревни. В текущую войну произошли некоторые изменения. Мы подобрались к нужному количеству шиноби с режимом мудреца, очень сильно повышающим сенсорные способности. Но и с ним все довольно сложно. Моя же роль в войне – сидеть на границе травы и камня и быть готовым выдвинуться по первому сигналу тревоги. Прибыв крыльями по выданным шису и координатам, я увидел под собой сплошной лес. Лишь внимательно присмотревшись, обнаружил на паре высоких деревьев направленные антенны. Сам опорник располагался в лесу возле небольшой речки, воды которой крутили лопасти маленькой электростанции. Он представлял собой десяток замаскированных землянок, которые связывали укрытые окопы. Если бы не сенсорика, не сразу бы и увидел. Холмистая поляна с высокой травой и все. Медленно опустившись возле землянки, в которой я чувствовал знакомую чакру, спустился по неприметным ступням в землянку. Неплохо накопали. Тут даже ходы прикрыты бревнами и толстым слоем грунта сверху. Не то чтобы вся эта фортификация прямо очень нужна, но так сложнее накрыть лагерь одной техникой. Да и не все шиноби-сенсоры, чтобы так легко его обнаружить. Сейчас многое изменилось, но правила остались. Хотя меньше всего ожидал увидеть фортификацию, как в Первой мировой войне, в смысле, той, еще моей, а не местной. Хорошо хоть, окопов и колючей проволоки нет, и то хлеб. Скрипнула дверь, и знакомый голос скомандовал: «Заходи». Внутри меня ждал простой интерьер. Большой стол со стоящей на нем рацией, двое нар вдоль деревянных стен, старый шкаф, явно стащенный из какой-то деревни, с потолка свисал мешок с продуктами. «Значит, ты наше долгожданное усиление, Ясуа», — хмыкнул Хиаши Хьюга, пожимая мне руку. «Вы недовольны, Хьюга-сан, ты еще отчим Дона называй», — фыркнул он, усевшись на нары и расслабленно откинувшись на стену. «В бою просто Хиаши. Он и правда выглядел как-то моложе, беззаботней, чем Дома. Казалось бы, возможная опасность, но, нет, его, судя по всему, больше напрягает необходимость Дома держать лицо. Обычно это выражается в том, что он выглядит, как будто проглотил кирпич на завтрак. Как тут все устроено, Хиаши?» Отбросив официоз, полюбопытствовал я: «С чем мы можем столкнуться и какие объекты охраняем?» Он отодвинул рацию со стола и расстелил карту, показывая мне пометки. «В 10 километрах восточнее тюрьма для шиноби, замок Хазуки. Камень может попытаться отбить ее, уничтожить охрану и выпустить заключенных, на которых мы будем вынуждены отвлечь часть сил. Здесь у нас электростанция, питающая ближайший к ней город, скобяную мануфактуру и сам замок. Еще и несколько деревень. Да, могут напасть и на них, чтобы отвлечь внимание. У нас тут дюжина секретов вокруг, перекрывающих пути подхода, на каждом по сенсору. Все отчитываются каждые полчаса о состоянии по рации. Еще 30 человек в команде быстрого реагирования, потом познакомлю. Впрочем, ты их почти всех знаешь. Итого, 80 человек. На 100 километров границы, прищурился я. Больше, хмыкнул Хиаши. Великолепно. Даже в режиме мудреца далеко не все сенсоры способны нормально чувствовать на 10 километров, особенно продолжительное время. Большой отряд точно не пропустит, но одиночную команду, хорошо скрывающую чакру, или кого-то сильного, проскочившего мерцанием условно охраняемые области. Смотри на это иначе, почесал отросшую щетину глава клана Хьюга. В прошлой войне не было и такого, всего 1-2 сенсора на сравнимый участок. Как же вы дрались? Он пожал плечами. Защищали только важные объекты, не пытались перекрыть границу в принципе. Кстати, Ясуа, а как ты владеешь землей? Я с подозрением прищурился. Хорошо. А что? Он довольно улыбнулся и, открыв дверь, крикнул в сторону кухни, судя по запаху. Каске, ты освобождаешься от всего, кроме готовки и дежурства. Ао, спасибо, командир. Прозвучал в ответ старческий голос. Хиаши же повернулся ко мне, потерев ладони. Ясуа, ты наше спасение. Совсем копать некому. Глава 33. Сложенная ручная печать, поток чакры, и грунт пополз в стороны и наверх, формируя прямоугольную яму более чем 3-метровой глубины. Еще импульс силы, и глина с песком стенок котлована сжалась в монолит. Распечатать свиток, и в яме оказалась небольшая бытовка с торчащими трубами вентиляции печки. Подровняв ее положение по высоте, заставил землю поползти обратно, закапывая укрытие. Часть вынутого грунта насыпалась сверху, обеспечивая дополнительную защиту. Закончено. Я кивнул паре стоящих рядом шиноби, моментально начавших укладывать наверх снятый ранее дерн. Это уже не первый установленный мной опорный пункт, все знают последовательность действий. К вечеру они еще помогут траве подрасти с помощью чакры, и вообще не будет видно ничего лишнего. Даже дверь, ведущая к лестнице вниз, похожа на кусок коры. Конечно, 2 метра грунта, посредственная маскировка от сенсоров. Можно было бы насытить окружающую растительность и землю чакрой, размывая сигнатуры. Но это само по себе будет маяком, тут что-то есть. Зато, чтобы пробить слой земли, потребуется применение достаточно масштабной и затратной техники, которую почувствуют из соседнего опорного пункта. Отряхнув и так чистые ладони, я кивнул шиноби, для которых опорник и предназначен, и переместился обратно к Хиаши. Тот встретил меня, задумчиво смотря на карту и меланхолично делая пометки в блокноте. Оглянувшись, когда я появился в дверях, мужчина немного невнятно из-за зажатого в зубах карандаша, хмуро бросил: «Они концентрируют силы на нашем участке». Я ходил в патруль, засек недолгое появление Джинчурики Четыреххвостого. «Мы нанесем удар первыми, незачем ждать». «Состав команды?» — удивленно поднял я бровь. «Или вдвоем пойдем?» «Нет, парни уже выдвинулись. Их задача – вовлечь Джинчурики в бой, а потом твой выход», – покачал головой Хиаши. «И, Ясуа, твоя задача – ликвидация сосудов Биджу, а не помощь в битве. Справишься? Одного заберу точно. Двоих, к как ситуация сложится. Не рискуй понапрасну. Мы продержимся столько, сколько надо. И никаких врат. Не желаю перед Юмико отчитываться, почему ее сын опять вернулся куском мяса. Теперь у меня есть страховка, хмыкнул я в ответ. Я знаю, и надеюсь, ты будешь ее использовать, а не ждать неведомо чего. Район назначения, 2 километра к югу от двойного холма. Там сидишь в печати и ждешь. Все, выдвигаемся. Он исчез в крыльях, а потом и я последовал его примеру, оказавшись в точке назначения. Теневой клон с изменением сигнатуры чакры отправился в первый контур моей печати, и она ненадолго приоткрылась наружу, давая ему возможность обозреть окрестности, а потом переправить информацию. Створ печати приоткрывается на долю секунды, но если их сенсоры что и успеют понять, так это появление кого-то уровня Генина, без следов характерной чакры Узумаки. Ждать пришлось почти полчаса, эпизодически получая картинку от клона, пока внизу не появились наши силы. Бойцы возникали командами, когда их переносили сюда крыльями и полетом бога грома. Технику Табирамы Синджу именно та часть Шиноби Канохи начали изучать еще до войны, но техника довольно критична к личному мастерству, скорости реакции и запасам чакры пользователя. Ей действительно нужно учиться и тренироваться, наши крылья в этом плане намного проще. Во многом за счет сложности самой печати, разумеется. Зато техника Минато теперь изучается на последнем году Академии. Кто освоит, тот освоит. Совокупно, у Канохи теперь есть почти 70 человек, способных к пространственным техникам. Крыльев мы за годы перемирия наделали более 40 штук. Полтора десятка ушли песку и туману после начала войны, остальное – Канохи. С учетом того, что пользователь крыльев легко способен закинуть 5 человек на другую сторону планеты, мобильность в деревне сильно выросла. Чем сейчас и воспользовались, перетащив 20 бойцов сразу к обиталищу камня. Они глубоко вкопались в холм. Много мастеров земли, многометровая порода сверху. Теоретически, я могу пробить это одной техникой, но ведь наверняка еще и барьер имеется. У нашего временного штаба он есть. Например, вспыхнула фиолетовая стена, отрезая холм от сил Канохи, едва в его сторону полетел первый огненный шар. Ну почему ничего не может быть легко? Прилетел, долбанул биджудома или техника из свитка, пошел дальше. Но, нет, пока противник прятался за барьером, парни успели перекинуть к опорнику врагов еще 40 человек, окружая его по периметру. Подземные ходы в наличии, но у нас достаточно сенсоров, чтобы ощутить попытку прорыва. Противников тут больше 100 в подземном городе, еще столько же, скорее всего, рассеяны по округе. Действительно, собирали силы. Хиаши, тем временем, отправил в барьер технику из свитка. Молния производства Нагата. Свет и грохот ударной волны, привычные последствия, а вот округлая дыра в барьере и испаренная порода за ним, не очень. Сам барьер устоял, хоть и оказался пробит, медленно затягивая прореху. ХМ, оригинально. И... кстати, довольно правильно. Зачем блокировать полностью, когда у тебя многие метры камня за ним? Повторить Хьюге атаку еще одним свитком не дали, из-за барьера выскочил невысокий старик, окруженный аурой из лавы. Сложил печати и выплюнул 50 кусков лавы, устремившихся в Хьяши. Тот закрутился на месте, окружив себя куполом из чакры. Впрочем, джинчурики четыреххвостого бил не только в Хьяши. Поднимались стены из земли, вода и ветер, останавливая натиск. Невысокий старик появился возле Хьюги, впечатывая горящую лапу биджу в его защиту. Командир мудро решил не тратить чакру, отскочив назад. Тем временем из-за барьера устремились десятки врагов. Кто-то сразу мерцанием, другие, окутавшись разнообразной защитой. Я продолжал ждать. Хьяши справлялся со стариком. Каждый его удар не доходил до горящего покрова, но отбрасывал джинчурики и заставлял морщиться от боли. Клан, вся суть техник которого в контроле формы чакры, получил в свое распоряжение природную энергию. Такие атаки и для Наруто в полноценном покрове девятихвостого и режиме мудреца очень опасны и болезненны. А что переживает старик, и думать не хочу. Я не знаю, чем он руководствовался, выходя на современное поле боя без синчакры. Какие-то их внутренние разборки, стариковская упертость, так или иначе, режима мудреца у него нет, и Хьяши держался. Чакролапы наталкивались на выплески чакры, Хьюга виртуозно пользовался мерцанием, иногда бил техниками из свитков. А вот его соперник уставал, все чаще промахиваясь и атакуя в пустоту. Хотя самое главное творилось среди обычных бойцов. Несмотря на то, что шиноби из камня больше, пока они не сошлись в рукопашную. Обмен техниками принес победу нашей стороне. Очень грамотно наши первые отряды выпустили стены ветра, перекрыв весь фронт вражеского нападения. Закрылись защитными техниками против тех, кого стены не остановили, а следом выдали одновременный залп огнем, заставив врагов остановиться и уйти в оборону. А далее разом активировалось три десятка свитков сфер молнии. Некоторые техники попали в цели ранее, но здесь на землю упало сразу 20 трупов. Очень уж техника быстрая и пробивная. Задавив вспышку гордости, я продолжил наблюдать. Шиноби камня таки прорвались ближе, что стоило им еще полутора десятков трупов. Завязалась рукопашная схватка с редкими обменами техниками. Особенно выделялось юное дарование учих. Парнишка красиво сражается. Мерцание, кунай, сюрикены, прямой меч в правой руке. Он перемещался от противника к противнику, нанося один удар и уходя. Редко его атаки заканчивались поражением цели, но они всегда как минимум отвлекали врагов, зачастую уже фатально. Чуть позади, прикрытые земляной стеной, стояли Сакура и Шина с сокомандниками. Абурами так и вовсе спрятался за Сакурой, стоящей в боевой стойке. Не просто так, как оказалось. Те, кого зацепил Саске, замедлялись, а некоторые уже и пали. Парнишка, оказывается, разносил насекомых абурами. Не удивлюсь, если еще и дополнительно отравленных. К сожалению, бой не идет в одну калитку. Уже полтора десятка наших ушло в госпиталь эвакуационными печатями, раненые или убитые. Та рана, что поймал парнишка из Инузука, очень страшная. Ему техникой земли вывернуло ребра наружу. Под жалобный вой его собаки-партнера их обоих и перенесло. Свитки у наших ребят потихоньку заканчивались, но и враги теряли преимущество в численности. На моих глазах Сакура одним ударом снесла голову кинувшемуся на нее чунину. Каменная броня поверх кожи того не спасла. Режим мудреца – жуткая штука для бойца ближнего боя. Сглотнув, она посмотрела на свой правый кулак, заляпанный кровью и мозгами, на секунду прикрыла глаза и бросилась в бой сама. Сила у личной ученицы Цунади не маленькая, глупо в защите стоять. Я улыбнулся, наблюдая, как она сражается спина к спине с Саске. Интересно, ее детская влюбленность в него еще имеет место? Думаю, такая заруба растопит даже каменное сердце учихи. Ах, как хочется ворваться в бой, не допустить смертей и увечий. Терпи, Узумаки, ворвался в мысли возглас моей страховки. Лисята должны расти и учиться. Толку с воина, ни разу не пролившего кровь врага и не рискнувшего своей жизнью, у тебя своя задача. Вдруг помощь не явится? Поморщился я в ответ. Тогда вы просто победите. Видишь же, куда все идет. Я вздохнул, но вынужден был согласиться с запечатанным во мне клоном Курамы. Такая вот страховка на бой. Клон состоит, во многом, из моей чакры, на что я тратил большую часть резерва за те две недели, которые прохлаждаюсь на опорнике. Курама после создания клона забрал большую часть силы обратно. Иначе такие объемы чакры Биджу меня изувечат, Узумаки я или нет. Разница с другими в том, что я восстановлюсь. Кстати, похожим образом действует и Карин. Ее и Сабу получает немало чакры сестры. Но она привыкнет и сама за пару лет. У них довольно высокое совпадение по типу чакры, да и женщины, в целом, пластичнее и легче приспосабливаются к Биджу. И вообще, надо бы как-то оставить черепаху себе, когда война закончится. Мы островная страна, нам его сродство к воде идеально, как и туману. Они его на четыреххвостого или пятихвостого не поменяют, несмотря на, вроде как, большую силу. А шестихвостые так опять у них, договорились с его джинчурики. На поле боя, пока мы беседовали с Лисом, произошли изменения. Уставший джинчурики, основательно избитый Хиаши, оглянулся вокруг и вытащил из-под сумков два немного разных куная, которыми уже не сколько отбивался от Хьюга, а, скорее, пытался помочь простым бойцам. Плохо там все. Выучка у шиноби камня неплохая, но режима мудреца, кроме как у пары бойцов, нет, а наши еще и свитки с техниками совсем не жалеют. В тот момент, когда Саске свитками, моей сферой молнии, между прочим, убил двоих шиноби, джинчурики дрогнул, запросив помощи. Кунаи полетели в стороны, а спустя мгновение появилось шестеро шиноби. Джинчурики пятихвостого, четверо новых и старик Анаки. Бинго. Печать вокруг сомкнулась полностью, отделяя меня от мира. Ускорив в ней время в десяток раз от реального, я сложил ручные печати. Покров молнии, режим мудреца и самое главное. Погнали, Курама. Тело облекла тяжесть, наполняя дикой, едкой силой. Все, отданное за эти дни, вернулось обратно вместе с рычанием лиса. Знаешь, Наруто отличный партнер, но слишком уж он добрый. Поэтому, Ясуа, покажи им мощь девятихвостого лиса. Его чакра плавно синхронизировалась с покровом молнии, и мир вокруг дрогнул, прогибаясь под силой воли демона. В руках стали расти два напитанных молнией и огромным количеством мощи Расингана. То, что я делаю, держа одновременно свой покров и две таких техники, требует чудовищного контроля чакры. Но я 7 лет его качал на чужой силе, пропустив сквозь себя объемы энергии, которые и не снились большинству шиноби. Могу себе позволить. Выход из печати среди врагов. Они замедленно поворачиваются ко мне, а Курама еще больше энергии вкладывает в свой покров. Здоровенный мужик, больше 2 метров роста, начинает реагировать, поворачиваясь ко мне, окутываясь аурой пятихвостого. Он умер первым. Расинган в правой руке вошел ему между ключиц, пробивая еще некрепкий покров и перемалывая плоть. Техника распалась выплеском чакры, отправив вверх оторванную голову. Не обращая внимания на остальных, рывок в сторону, и второй Расинган входит в уже измученного старика Джинчурики. Попадает в спину, пробивая покров, перемалывая сердце и внутренности, прожигая молнией насквозь. Дыра получилась размером с мою голову. Да и он свою практически потерял, она повисла на куске кожи. Уход крыльями, создать еще один Расинган, пользуясь ускоренным временем в печати. Он сильнее прошлых. Бей. В ушах грохочет рык Курамы, а я выхожу из печати. Выбрал себе целью я еще одного здоровяка в покрове. Расинган влетает ему в голову, круша кости и мозги. Готов. Правильно я выбрал цель. Цучикаге уже в 50 метрах, уходит мерцанием. А вот менее опытный шиноби среагировать не успел. В руках кунай, сквозь которой идет молния, шаг вперед, и он входит в ключицу еще одного врага. Хотел в череп, но он успел убрать голову. Впрочем, и так, идя сверху, лезвие ломает кости, рвет мясо, достает до сердца. Враг бьет себя по груди, уходя эвакуационной печатью. В ладони уже новый кунай, устремляющийся в голову очередной цели. Он уходит назад, пытается сложить ручную печать. Хорошо, значит не он. Мерцание, и еще один Джинурики получает нож в живот. Рванув лезвие выше, я отпустил нож и ушел в печать. Расинган. Выход. Мерцание. И он входит в поднятые перед грудью руки раненого ранее. Хрустят кости, летит кровь, но враг исчезает. Я останавливаюсь, сосредоточившись на сенсорике, да и Курама подтверждает. Ушли, Ясуа. Сброс ауры Курамы, оставшись только в покрове молнии, попутно откатив время в печати крыльев к стандарту. Жрет чакры она, как не в себя. Мерцание, и какой-то шиноби камня лишается головы. Еще одно, новый труп. Потребовалось еще 2 мертвеца, прежде чем следующая цель подняла руки, крича: «Сдаюсь, не убивайте». Мой кунай прошел мимо его головы, а шиноби упал на колени, вскидывая ладони выше. Выдохнув, я резко повернул голову, ища новых врагов. Их не нашлось. Оставшиеся на ногах 50 человек сдавались в плен. «Успокойся, Узумаки», — произнес Хиаши, подходя ближе. «Они больше не будут сражаться». Я бы тоже не решился, между загнанными вдохами вытолкнул слова Саске, стоящий неподалеку. «Слишком быстро. Я осознал произошедшее, лишь когда умер третий Джинчурики. Его партнерша, тем временем, занималась пленными, погружая их в сон, заодно активируя лечебные печати раненым, у кого они есть. К чести камня, такие нашлись у всех оставшихся в живых. Без медицины они бойцов на передовую не отправили. Наши тяжелые все ушли эвакуационными печатями. Да и мертвые тоже, вокруг одни способные сражаться шиноби». Хиаши оглядел бойцов и крикнул: «Все, кто сегодня погиб, сделали это не зря. Вы сами видите, какая добыча попалась». Повел он рукой на трупы Джинчурики, исходящих чакрой биджу. «Хорошо потрудились. Не будем останавливаться. До победы!» «Да!» Единым порывом прокричали несколько десяток голосов, заставив его вскинуть голову и гордо усмехнуться. А я с раздражением смотрел на трупы. Такая растрата. Если бы биджу запечатали не очень давно в сосуды, я смог бы что-то сделать. Разрушил печать, высвободил монстров. Но тут слишком много воды утекло с тех пор, как печать превратила их в единый комплекс человека и демона. Теперь ждать, когда монстры возродятся сами. Я заберу часть силы, нам полезно будет. Разрушил мои бодания с жадностью Курама. Попроси остальных отойти. И, Ясуа, будет больно. Отступите подальше, буду собирать чакру, попросил я Хеши. Встав над трупами, я расслабился, позволяя лису взять под контроль мою систему чакры. Вокруг потянуло его мощью, насыщая окружение, все больше и больше, обволакивая тела внизу. Канаховцы разбежались, лишь самые любопытные продолжали смотреть. Чакра-каналы жгло огнем, хотя, вроде, не так сильно, как Курама обещал. «Терпи», — раздался рык в сознании, и выпущенная им чакра устремилась обратно, цепляя за собой чужую. Я поднял руку и впился зубами в рукав куртки, не обращая внимания на то, что она покрыта чужой кровью. Главное не закричать, не портить репутацию. Все тело жгло огнем и, казалось, резало изнутри сотни тупых ножей. Упав на колено, крепче сжал челюсти, отвернувшись от шиноби, чтобы было не видно слез. Пытка все длилась и длилась, пока клон лиса напитывался чужой силой. Его емкость закончилась, и он отправил собранное в мою печать для хранения чакры. Ее оказалось много. Она шла и шла, переполняя печать. Стало чуть менее больно, уже не хотелось орать. Через 5 минут процедура закончилась, оставив меня сидеть на остывающем трупе джинчурики Пятихвостого. Сколько же Курама выкачал силы? И, главное, зачем нам она? Впрочем, океан бесхозной чакры жалко ведь. Стеганул болью Ринниган в левой глазнице. Ну да, силы настолько много, что хватит на маленького биджу. Глаз насылает видение, как можно их смешать, вдохнуть мощь в единую форму. Не хватает только 2 компонентов. Души и природы энергии. И не того смешного количества, которое у меня есть в печати, а больше. Много больше. Ты понимаешь? Тихо прошептал в сознании Курама. Мы можем это сделать. А нужно ли? Соднящим горлом прохрипел я и, с трудом сделав глоток из фляги на поясе, закончил. Арачимару, вот, сотворил, теперь природной энергии в мире все меньше. Не удивлюсь, если в некоторых областях скоро растения умирать начнут, так высушена местность. Вполне реальная опасность. В этом мире жизненная и природная энергия настолько глубоко встроены в сами клетки, что без них те умирают. Нельзя подобный хищнический сбор продолжать дальше, думаю, это понимает и сам Арачимару. Он псих, помешанный на знаниях, но смерти миру он не желает. Наверное, у нас получится лучше, чем у змееныша, а его твари поймаешь и убьешь, продолжал нашептывать демон-лис. Мататаби, это повторишь? Постарался отшутиться я. Она тебя за котят на куски порвет. Думай, Узумаки. Я всю их чакру переправил в печать. Пусть ждет своего часа. Он замолк, оставив меня в тишине сидеть на трупе здоровяка Джинурики. Искушает, собака. А точнее, лис. Не думал, что в биджу встроен инстинкт размножения. Они же никогда не были животными, просто создание из чакры. Однако, вот он, в чистом виде. Я поднял ладонь и сжал кулак. Даже просто движение отдалось болью в каналах чакры. Как будто врата открыл. Мама опять ругаться будет. Хотя, прогресс. В прошлые разы я вредил организму от безысходности, а теперь от жадности. Это ведь прогресс, верно? Глава 34. Большой остров в океане, ранее кишащий жизнью, сейчас напоминал иссохшийся труп. На пожухшую траву медленно опускались ломкие листья, там, где ранее лианы обвивали стволы деревьев, под собственным весом осыпалась труха, а на побережье всплыла рыба, медленно дрейфуя брюхом кверху. Именно такие последствия вызвало решение Курамы набрать природной энергии на создание биджу. Не собрал и трети от необходимого, как растительность начала гибнуть. Мы наблюдали за увяданием жизни с береговой линии. Я с Наруто стояли на высокой скале, а лис просто по колено в воде. Нехорошо, Ясуа. Кажется, ты оказался прав. Не получится, вырвался рык у Курамы. Если мы посетим еще несколько мест, то соберем необходимое количество, поморщился я. А чем лисенок будет питаться? Силы вокруг все меньше, скоро и мне придется ужаться. Почему так быстро умирает земля, Аники? Биджу существовали 1000 лет и все шло хорошо. Лис перевел взгляд на брата и с раздражением пояснил. Десятихвостый поглощал природную энергию и перерабатывал ее в чакру. После его запечатывания, энергии оставалось не так много, а когда Хагорома создал нас, разделив чудовище, мы тоже ей питались. Но планета выдерживала наши запросы, да и большую часть времени, если активно не сражаемся, потребляем не столь много. Однако, когда змееныш стал собирать силу на свои проекты, баланс окончательно сломался. Значит, нам надо найти его и заставить выпустить обратно украденную силу. Так нельзя, Даттибайо. Ясуа, прибереги собранную чакру. Боюсь, через некоторое время она понадобится уже мне самому, — вторил Наруто Лис. Я кивнул обоим, смотря на ломкую растительность на берегу. Даже микроорганизмы, которые отвечали за разложение, умерли. Вот вам создание биджу и повсеместное использование природной энергии. Шиноби от всего этого умрут в последнюю очередь, мы сами себе генераторы силы. Но толку-то, если, в итоге, начнем жрать друг друга, надо будет узнать, как обстоят дела с урожаями в этом году. Биджу второго поколения необходимо ликвидировать, использование синчакры свести к минимуму. Правда, едва ли получится это осуществить. Как ликвидировать биджу, я знаю, и на острове создан комплекс печатей, способный подобное потянуть. А вот как запретить использовать природную энергию, особенно на войне, в бою шиноби применяют все возможное, и приказ «не используйте синчакру» не сработает. Я и сам буду с ней работать, ведь иначе не победить. Что делать будем, брат? Требовательно посмотрел на меня Наруто. Мир погибнет, если все продолжится, как идет. Воевать, поморщился я, и разрабатывать печать, которая удержит новых демонов от перемещения. Не так уж это и сложно, в общем-то. Интересно, Орочимару рассказал новым джинчурике и лидерам деревень, что имеет контроль над их оружием. Ведь он точно может практически в любой момент переместить их биджу из сосудов в произвольное место, где имеется еще один контур печати. Самый очевидный вариант – полностью разрушить печать, высвободив биджу здесь и сейчас. Но для такой процедуры мне нужно время, а значит, бессознательный враг, который даст эти полминуты. Проще запечатать и переместить к нам на остров, где есть запасы и необходимое оборудование. Ты сможешь, Ясуа. Куда я денусь, брат? Наруто ярко улыбнулся, как он умеет, и воскликнул. И тогда мы точно всем наваляем. Курама, отправляемся. Я улыбнулся в ответ. Все-таки Наруто действительно умеет находить подход к людям, мотивировать, заражать позитивом, желанием изменить мир. Надеюсь, война его не сломает, и он таким останется. Они с Лисом исчезли, отправившись на границу с облаком. Брат один из немногих, кто может противостоять Райкаге. Покров Курамы очень сильный, если не клон, а настоящий лис. Наруто может поспевать за врагом, если тот без врат. Не то чтобы блондин не умел их открывать, но, думаю, на моем примере родственники насмотрелись, к чему это приводит. Лучше отступить, позвать помощи и атаковать вдвоем или втроем. Честный бой – это хорошо, но и так наш союз проигрывает по количеству бойцов уровня джинчурики. Благо, у нас лучше с мобильностью. Хиаши меня отпустил на неделю, я вернулся в водоворот, создал клонов и засел за печати. Необходимо сделать больше лечебных, хоть частично компенсировать использованные бойцами. И конечно, те самые, способные запечатать джинчурики. Они вышли для меня не очень сложными, пусть и затратные по чакре. Выйти техникой Минато из них легко не получится, как и призывом. За работой 5 дней пролетели совершенно незаметно. Хорошо хоть, на границе с камнем тишина. Цучикаге явно решил обдумать ситуацию. Как-никак потерять обоих биджу за бой, не рядовое событие, необходимо пересмотреть тактику. Ставка на количество новомодных джинчурики не сработала. Даже не знаю, как поступил бы на месте противника. Попробовать усилить кого-то из сосудов сильнее за счет чакры остальных шиноби, могут напасть на водоворот, но смысла в этом нет. Максимум, чего добьются, разменяют жизни своих бойцов на Конан и Ханаку. В общем, с тем же успехом мы можем напасть на облако и камень. Каждый вменяемый шиноби давно вывез своих близких людей из деревни, что у них, что у нас. Я смогу разрушить деревню. Подготовлена пара свитков на этот случай, которые не обязательно активировать самому. Телепортировался на полтора десятка километров над деревней, скинул свиток вниз, превращенный трансформацией в каменный шарик, и идти пить чай. Скрыть свиток очень хорошо, в сенсорике ощущается максимум с двух десятков метров, а уверенно и того ближе. В листке бумаги запечатано столько плазмы, что, едва свиток окажется на земле и спадет трансформация, от деревни останется оплавленный кратер. Однако добьемся мы этим лишь смерти гражданских и детей, тех упрямцев, которые всегда остаются со словами «У меня тут дом, как я все брошу, авось пронесет». В Конохе таких тоже немало, например, третий Хокаге. Случится такая судьба, умру вместе с любимой деревней. Теперь каждый день он перемещается крыльями к своим студентам. Юные шиноби раскиданы по всей стране, подальше от границ. 7 человек среди учителей имеют нашу печать, еще 4 полет бога грома. На подрастающие поколения и их безопасность никто не скупится. Дети живут в местах, где обязательно имеется команда шиноби, а то и не одна. Пусть собирать их на занятия проблемно, никто всерьез не жалуется. Пространственные техники и свитки изменили облик войны. Откровенно говоря, уничтожать облако и камень просто страшно. Аналогичный ответ ведь точно будет. Никто не может прикрыть деревни со стопроцентной вероятностью. В начале войны враги повелись на нашу провокацию в виде свадьбы, пытаясь не столько разрушить Канаху, сколько убить собравшихся на мероприятии шиноби. Теперь у нас есть благородный повод воевать, а они вскрыли все карты. Впрочем, как и мы, сейчас уничтожение деревень просто вызовет большее ожесточение, но не изменит ничего. А свитки, наверняка, пригодятся еще. Вздохнув, отложил доделанный листок с лечебной печатью и вышел на улицу, щурясь от яркого солнца. На острове пусто, лишь Конан отдыхает дома с ребенком и Ханака тренируется. Упражняется, судя по тому, как движется чакра, с иллюзиями, к которым у нее оказалось больше таланта, чем к печатям. Все же, не случайно она не смогла разобраться с призывным зверем. Дело оказалось даже не в количестве чакры, а в навыках. Впрочем, запечатать его по стандартным правилам довольно сложно. Монстр очень хорошо поглощает чакру, как-никак его создавали для борьбы с шиноби. Под такого пришлось разрабатывать индивидуальный контур, особенно, чтобы Ханака могла частично пользоваться его силами. Но, вообще, лучше бы запечатали в нее океан плазмы, чем тупое создание, годное лишь жрать. Если есть нечего, он просто впадает в спячку. К сожалению, тварь ей дорога, как память об ученых из лаборатории, ставшими девушке друзьями. Отчасти я ее понимаю, ведь немерено силы и средств потратили в очередной попытке создать супероружие, а потом приходят Узумаки и говорят: «У вас фигня получилась, любой из нас ее убьет не напрягаясь, и совсем не покривит душой». Тварь не имеет сопротивления к природной энергии, точнее, не имела, Ханака ее исподволь подкармливает, в надежде выработки монстром терпимости к ней. Кажется, что-то потихоньку получается, раз она мельком проговорилась, будто ее мечта набрать чакры биджу и скормить своему зверю. Я не против помочь, но тварь совершенно безмозглая, и непонятно, как такое управлять, если получится превратить ее в более серьезное оружие. Одна из причин, почему воскрешенная девушка так интересуется иллюзиями и ментальными техниками. Возможно, у нее и получится промыть мозги чудищу, только в тот момент станем думать о его усилении. Закончив тренировку техники, Ханака подошла ближе и уселась напротив за стол, сделала пару глотков воды и, сверля меня недовольным взглядом, воскликнула: «Ясуа, когда ты меня возьмешь в бой?» «Не скоро», — пожал я плечами. «Ты не готова?» «Не готова? Тогда кто готов вообще? Вы сколькому меня научили? В мое время я бы считалась элитным джонином». «Ну да, за одни крылья могут выдать звание специального джонина, а за режим мудреца к ним и полноценного джонина. Так было раньше. В наши дни в Канахе Синчикра, стандарт чунина, могут выдать специального джонина за полет бога грома, да и то не за саму технику, а то, что ее изучение и использование демонстрирует определенный уровень навыков. Крылья пустоты не считаются, они таких требований не имеют и звания не поднимут. Может ли Ханака претендовать на джонина? Она неплохо владеет техниками огня, запечатыванием, иллюзиями, в активе тварь с поглощением чакры и параличом. Резерв вырос, мечом владеет неплохо, но по нынешним временам на элитного специалиста не тянет. Крепкий чунин, которому для получения звания нужны тренировки и боевой опыт. Однако, есть некоторая проблема с получением боевого опыта для Узумаки, которую я и попытался объяснить девушке. Да, по тем временам, возможно, но сегодня тебе нужно больше опыта для звания, а в его получении существует одна проблема. Ты Узумаки. И что? Подняла брови она. Мы первоочередная цель на поле боя. Причем, ты должна понимать, враг не будет направлять против тебя чунинов. Нет, атакуют джинчурики в покрове или джонины, приравненные к ним по силе иным образом. В Канахе такими считаются учихи с Мангекё Шаринганом, например. Ханака сжала губы в тонкую линию, но спорить с тем, что ее в таком случае убьют, не стала. Впрочем, немного подумав, поинтересовалась: «И как стать сильнее? А мы тебя как спарринг-партнеры не устраиваем?» В шутливом удивлении распахнул глаза я. «Или ты хочешь провести тренировочный бой?» «Бесполезно», — скривилась Узумаки. «Если вы сражаетесь серьезно, я просто не успеваю за вами. Мы сильные», — без ложной скромности согласился я. «Однако ведь и для нас каждый бой — не слабый вызов. Помнишь, в каком состоянии вернулся Нагата? Бррр, передернула она плечами. И это наш любвеобильный здоровяк, Ханака, а сильнее его шиноби сложно найти. Так что тренируйся. Когда сможешь среагировать и задействовать вовремя хотя бы крылья, выйдешь в поле. Долго, вздохнула девушка. Пара лет, не больше. Хорошо, что тебя в детстве немного учили, иначе пришлось бы работать намного больше, как Юмика. Она поморщилась. И все равно я никогда не достигну уровня Карин. Текущего достигнешь. Правда, она ведь тоже тренируется, усмехнулся я. Не рассказывай сказки, Ясуа, фыркнула девушка. Для этого необходимо безостановочно работать с раннего детства, когда организм еще пластичный. Я пожал плечами. Ты Узумаки. Твоя сила зависит от того, сколько труда готова вложить, а чакра вылечит остальное. Придется работать дольше и больше, но цель достижима. Лет 10. Разве для нас это срок? Ты даже не постареешь, Ханака, отмахнулся я. Мама в свои 34 и двоих детей выглядит на 20 с небольшим, а когда улыбается, то и вовсе девчонка немногим старше своей дочери. Да и Мита была старше Хаширамы и, несмотря на чакру девятихвостого, дожила до весьма преклонных лет. Кровь нашего поколения не будет слабее, ведь, когда в дело вступает чакра, генетика скромно плачет в сторонке. Особенно если кто-то из семьи опять использует аватара. Отчасти жаль, что условий для его применения практически не бывает. Тот случай, когда репутация играет во вред нам самим. Очень легко расстаться с собственной душой, если враги эвакуировались или покончили с собой. Скучный ты человек, Ясуа, вылитый старик, если не смотреть на лицо, покачав головой, ухмыльнулась Ханака. Какой? Меня перебила знакомая сигнатура чакры в отдалении, и, практически сразу, рядом из мерцания вышла Карин, воскликнувшая. Нужна твоя помощь, Ясуа. Совсем-совсем нет времени. Не рассуждая, я метнулся в дом, нацепив бронежилет и разгрузку со свитками, и тут же выскочил наружу, проверяя, все ли на месте из снаряжения. Пара секунд, ее ладонь на плече, и мы оказываемся в темноте печати. Несколько коррекций, и вот предо мной поле боя. Шестеро джинчурики, два десятка джонинов облака плюс Райкаге. Самый занят Наруто, и там я без ускорения молнии даже бы не увидел ничего, кроме смазанных теней. Фуу в покрове трех хвостов, Гай, Тентин, Ли, Шисуев Сусана, Какаши, еще несколько знакомых джонинов. Сестра окуталась покровом и вернулась в бой, дав мне время выбрать цель. Я могу помочь Наруто, однако не факт, что получится убить ее, и драгоценные секунды ауры силы Курамы уйдут в пустоту. Не вариант. Целью надо выбрать кого-то из джинчурики, наиболее измотанного. Глаз нашел знакомого блондина с мечом, испускающего огненные протуберанцы. Да, будет хорошо. Его сестры не вижу, видимо, еще не оправилась от прошлого сражения. Чакры мало, с прошлого боя прошло всего 6 дней, полных труда, нормально резерв клона Курамы не восполнил. Выбирая цель, я имел возможность наблюдать, как сражается моя сестра и брат. Оказывается, Карин очень напоминает меня самого. Постоянное мерцание, перемещение печатью. Только бить она старается не в рукопашную, а техниками со средней дистанции. Телепорт, сфера молнии из свитка в спину одному, узкое лезвие воды в голову другому. Молодец. Не пытается гарантированно убить одного, а портит жизни всем, давая возможность держаться остальным нашим. Небольшая проблема у Шисуи, которого как раз атаковал выбранный блондин и пара джонинов. Пятый Хокаге держится, ведь Сусана пробить не легче, чем покров. Однако в огромном доспехе из чакры скорости Учихи не хватает, плюс траты энергии огромные, а друг никогда не отличался огромным резервом. Тем временем, закончив формировать покровы, я создал Расинган.